Глава 9. Миссис Соренсон медленно подъезжает к нашему дому, чтобы не посадить ни пылинки на свой идеальный внедорожник «Мерседес». Я сажусь в машину и замечаю, что на Эйдене новая рубашка. Знаю, звучит крипово, но пока мы не переехали сюда, я проводил с ним почти каждый день. И, к сожалению, я знаю его гардероб как свои 5 пальцев. Странное выражение, если подумать. Кто вообще сидит и рассматривает свои пальцы? Но на рубашку Эйдена трудно не обратить внимания. Бледно-голубая, с воротничком, короткими рукавами и узором из крошечных дельфинов. Какой интересный выбор. Особенно если учесть, что его гардероб, как и мой, на 99% состоит из футболок с героями комиксов. На мне сегодня как раз такая, с зеленым шершнем. Это эска, но мне все равно нужно на 2 размера меньше. «Новая рубашка?» — спрашиваю я. Эйден пожимает плечами. «Ну да, я снова вырос». Я вдруг замечаю, что Эйден и правда стал крупнее. Его колени почти упираются в водительское сиденье, а сутулые раньше плечи будто резко распрямились. Даже локти как будто выросли. Мой зеленый шершень был бы ему в самый раз. «Дельфины», — замечаю я. «Не знал, что ты такой любитель». У него недоуменный вид. «Ты о чем?» «О твоей обновке». Я показываю на его рубашку. Эйден оглядывает себя и пожимает плечами. «Это просто рубашка», — говорит он. Я киваю. «Наверное, он прав». Спустя 15 минут миссис Соренсон встает на аварийку и высаживает нас у магазина комиксов. «Идите сами. Я не буду вас смущать, не бойтесь. 20 минут, ладно? Мне надо обратно на работу». «Ладно», — отвечает Эйден. «Хорошо, миссис Соренсон». Я отстегиваю ремень безопасности. «Спасибо, что подвезли». Она улыбается мне в зеркало заднего вида. «Развлекайтесь». Я открываю дверь и спрыгиваю. Буквально. Внедорожник настолько высокий, что я не достаю ногами до земли. Как же бесит низкий рост. Как и линялый навес в черно-белую полоску над входом, магазин Майка видал лучшие времена. В свете мигающих флуоресцентных ламп бросаются в глаза пятна на ковре. Стойка у кассы завалена одноразовыми стаканчиками из-под кофе, а зимой здесь всегда холодно, потому что Майк экономит на отоплении. Мама говорит, что 3 мужикам не хватает женской руки. Но меня внешний вид мужиков вполне устраивает. Майк все-таки не сумочками торгует, он торгует комиксами, и у него их полно. Вдоль стен рядами выстроились забитые до отказа витрины. Тут и классические комиксы о супергероях вроде Бэтмена, Супермена, Капитана Америка и других. Есть научно-фантастические, например, «Экзистенция» или «Арбитр». Здесь же манго, фэнтези, детективы, автобиографии, итальянские фуметти. В общем, какие комиксы ни возьми, у Майка они есть. А если нет, он может заказать. Мы заходим внутрь, и крошечный звонок над дверью глухо дребезжит. Из-за влажности дверь, как обычно, немного заедает. Стул Майка за кассой пустует. Ставлю 20 баксов, что он в подсобке, разогревает себе обед. Я втягиваю носом в воздух. «Куриный пирог», — говорю я Эйдену. «Как пить дать?» Когда дело касается обеда Майка, мы с Эйденом соревнуемся в состязании «Угадай, чем пахнет». Это началось прошлым летом, когда у Майка был период кимчи своими руками. Я почитал в интернете, и оказалось, что кимчи — это, по сути, квашеная капуста. Только вдумайтесь, квашеная капуста. Пахла она не очень аппетитно. Эйден принюхивается, а я направляюсь прямиком к коробке с комиксами по скидке у дальней стены. Если как следует постараться, там можно откопать потрясающие вещи — тем более, что мало кто из сверстников разделяет мои вкусы. Если кратко, я признаю только то, что написано между 1956 и 1970 годами. Кроме «Банана Мэна», конечно, но и он — отголосок Серебряного века. «Даже не знаю», — говорит Эйден. Телефон звякает у него в кармане. Эйден достает его и хмыкает, читая сообщение. «Суп?» «Суп?» — повторяю я. «И это все, на что ты способен?» Он печатает ответ, не поднимая головы. «Ну давай!» — не сдаюсь я. «Ты даже не сказал, какой именно суп!» Я перебираю дешевые комиксы, делая вид, что ищу номера выпусков. Эйден кладет телефон обратно в карман. «Куриный с лапшой?» Вообще-то, из подсобки и правда пахнет курицей. Но я вижу, что Эйден попал пальцем в небо. «Кто это тебе пишет?» Спрашиваю я, изо всех сил стараясь говорить нормально. Мои пальцы перебирают комиксы все быстрее. «Power Girl», «Первородный грех», «Сорви голова». «Курт». Эйден не то чтобы нарочно избегает моего взгляда, но в то же время и не смотрит на меня. «Курт», — повторяю я. «И чем сегодня занят старина Курт?» «Старина Курт? А это еще откуда?» «Я что, сам того не заметив, превратился в папу?» «Ничем». Эйден с притворным интересом изучает последний выпуск «Ходячих мертвецов». «Просто спрашивает, как дела?» Эйдену не нравятся ходячие мертвецы. Он фанат Марвел, точнее сказать, Людей Икс. По-моему, он неровно дышит к Джин Грей. Так или иначе, он считает, что зомби-апокалипсис — это прошлый век. Я откидываю в сторону очередного «Сорви голову». Спрашивает, как дела? Хлоп, Капитан Америка. Вы что теперь, каждый день общаетесь? Не знаю, вроде того. Эйден секунду смотрит на меня, а затем отводит взгляд. Он пытается уболтать меня пойти с ним на баскетбол. Хлоп, хлоп, хлоп. Я уже даже не вижу, что за комиксы перебираю. Но ты же не играешь в баскетбол, замечаю я. Раньше не играл, но теперь-то я вырос. Может, у меня получится. Это еще неизвестно. Не соглашаюсь я. Корреляция не означает, что есть причинно-следственная связь. Мы проходили на физике, помнишь? Эйден бросает на меня угрюмый взгляд. Физика ему никогда не давалась. Он даже не захотел участвовать в конкурсе робототехники в прошлом году, хотя это давало право прогулять целый день учебы. В итоге в команде были Сара Стокдейл да я. Кстати, мы заняли второе место. «Ну, знаешь, не все такие любители физики, как ты», — говорит Эйден. «И вообще, чего ты взъелся? Ты вот собираешься бежать марафон, но я же не психую». «Но ты даже не любишь баскетбол», — настаиваю я. «Ты говорил, что любой спорт, где надо носить майки, — это курам насмех». Эйден пожимает плечами. «Да, ну и что? Все меняется». «О, новый выпуск «Людей Икс». Круто». Все меняется. В этот самый момент в душном магазине комиксов, слегка пахнущем курицей, мне вдруг кажется, будто наша дружба дала трещину и ощутимую. Хлоп.